Глава 225, глава 225, 13. Чем он больше? Сагара молча мониторил ситуацию. Данные, поступающие с многочисленных систем слежения, обрабатывались автоматикой кибермозга и непрерывным потоком поступали в сознание. И эти данные были далеко не оптимистичными. Механоид находился в 200 метрах позади него и вел неторопливый отстрел противника. Но так как энергетическое оружие из-за очередного выверта изнанки оказалось неэффективным, то выбор вариантов противодействия был ограничен, только крупнокалиберная кинетика. Вот только она потребляла боезапас, которого у Михи осталось не так много, а остановиться и начать добычу материалов для синтезатора им никто не даст. Радовало только, что параллельно с отстрелом мозг занялся отрезкой участка суши для нового плота. На работу ему требовалось, по подсчетам Сагары, минут 10. В обычное время, это довольно быстро, но в текущей ситуации, безнадежно много. В 300 метрах перед ним ползла медленно приближающаяся волна тварей, очень странных тварей, похожих на одноглазые щупальца, торчащие из черных кругов на земле, и опыт Гордиана подсказывал, что противник у них был всего один. Какая-то тварь прячется на стыке планов и лишь высовывает конечности, пронеслось у него в голове. Эх, не по моей этой части, сюда бы Лейлу, она бы быстро разобралась. Впрочем, с щупальцами он бы и сам справился, они не выглядели слишком уж опасными. Основная проблема была в возвышающейся в полукилометре за ними гигантской туши гориллоподобной твари. Она не двигалась, явно чего-то ожидая, а может быть, просто не могла двигаться. Но даже если и так, то что с ней делать Сагара совершенно не представлял. В тяжелом боевом костюме он бы еще мог попробовать что-то предпринять. Или, если бы на твари действовало энергетическое оружие, Айкарус не жрал энергию на этом острове в 5 раз больше обычного. Но в данный момент Гордиан мог использовать лишь пару коротких виброклинков и собственное тело. И вряд ли это могло нанести гиганту хоть какой-то урон, не говоря уже о скрытом за этими пятнами основном теле. Но шанс у них был. Правда, этот шанс иначе чем озабоченным долбоебом язык назвать не поворачивался. Сагара посмотрел на почти достигшую строя щупалец размытую фигуру мага и невольно нахмурился, ощущая вновь пробежавший по спине холодок. У киборга, чье шестое чувство было практически не развито, подобные ощущения проскальзывали крайне редко. Например, когда он стоял перед взбешенным начальством. Тогда да, мисс Щупальце была способна вызвать у него не только мурашки, но и первобытный ужас, граничащий с паникой. Вот только Андрей до сих пор ни разу не выглядел настолько угрожающе. До сих пор, перед тем, как окончательно врубиться в строй противника, поношенный балахон, который маг практически никогда не снимал, вдруг откинулся назад, разделившись на две части и затрепетал на ветру как пара черных крыльев. Фигура самого вестника почти не изменилась, но торчащие из рукавов костюма руки полностью почернели, а вытянутые ногти заострились, начав отливать зловещим алым цветом. Лицо Сагара с этого ракурса не видел, только затылок, сейчас словно закрытый черной костяной броней. Этот образ системы Гордиана зафиксировали за доли секунды, а для восприятия последующих событий Сагаре пришлось задействовать вычислительные способности своего кибермозга на полную катушку лишь для того, чтобы успеть уследить за размывшейся в пространстве фигурой. «Слишком быстрый», — нахмурился Гордиан. Преобразившийся маг врубился в строй щупалец на полном ходу и не замедлился ни на секунду. Причем орудовал он не луком и даже не болтающимися за спиной клинками, а исключительно алыми когтями. Скорость ударов была настолько высокой, что без ускоренного до предела восприятия, Сагара увидел бы только быстро движущуюся в воздухе алую сеть, созданную остаточными изображениями распарывающих воздух когтей. Но самым шокирующим для Гордиана оказалось не скорость и напор атаки, он за время службы видел и не такое, да и сам был способен развить подобные показатели с помощью соответствующего комплекта усилителей. Больше всего киборга поразила эффективность. Стоило одной из атак хотя бы коснуться щупальца, как то мгновенно рассыпалось облачком черного дыма. За пару секунд буревестник прорубил дорогу и оказался у самого брюха огромной гориллы, которая даже не успела среагировать на подобную наглость. А вот что там происходило дальше, Сагара уже не видел. В этот момент он наконец достиг первой линии твари и с гулом рассекаемого воздуха врубился в них сам. Зато происходящее прекрасно видели мозг и Изаура. Они вообще много что видели, усовершенствованные Акватисом системы наблюдения, хоть и не были задействованы на полную, давали более чем исчерпывающую информацию о происходящем вокруг. Ну а наличие одушевленного Искина и органического пилота значительно упрощало управление всей массивной тушей даже без задействования режима слияния. И сейчас пара управляющих центров механоида с легкой оторопью следила за действиями озабоченного шамана. Пока он проносился через строй миньонов, Изаура фиксировала, как маг свободно вставал на порождающие их пятна. Те прогибались под весом его фигуры, словно сверхплотная вода, но не давали проваливаться и не спешили его проглотить. Они как будто даже отталкивали вестника, словно не хотели с ним связываться. Да и само поведение щупалец вызывало много вопросов. Они не стремились атаковать противника, а словно пытались убраться с его дороги. Еще больше вопросов прибавило и поведение Лут. Когда Андрей только начал преображение, мозг и Изаура зафиксировали резкий скачок ее биологических процессов. Дракошка явно впала сначала в состояние шока, а потом бесконтрольного страха. Она буквально забилась в какую-то складку межорудийных боксов, уткнулась носом в броню меха и дрожала, закрыв уши ладонями. Сквозь ее бормотание можно было вычленить периодически повторяющееся словосочетание шагающей бездны. Оценка ситуации, уточнил мозг у Искина, наблюдая за Андреем, застывшим на мгновение перед гигантской тушей и явно пытающимся понять, что ему делать дальше. «Крайне хреновая», — мрачно ответила та. «Я плохо разбираюсь в богах и магии, но про бездну короткая справка в моей базе данных имеется. И если наш шаманчик играется с ее силой, то все может кончиться очень для нас печально». Варианты, расчеты не заняли много времени. Буквально через 5 микросекунд она передала развернутый ответ. «Не густо», — спокойно констатировал мозг, загрузив массив информации. Вариант 3. «Уверен», — удивилась Искин. Но, получив подтверждение, была вынуждена махнуть рукой и отдать соответствующие команды. «Только сильно с этим не заигрывай, а то от предыдущего раза еще не оправился». Протокол живой и запущен. Обмен сообщениями не занял много времени. Ровно столько, сколько потребовалось замершему перед гигантом вестнику, чтобы сгруппироваться и прыгнуть вперед, нанося удар алыми когтями по брюху твари. Механоид замер на 0,2 доли секунды. Мозг и Изаура производили тонкую настройку, сливая вычислительные мощности двух центров, органического и кристаллического. После чего многотонная машина пришла в движение. Первым делом механоид свернул работу над плотом. Одновременно с этим дрожащая Лут вдруг ощутила, что куда-то проваливается, под ней открылся небольшой люк. Тушка дракошки упала в маленькую свежесформированную камеру, куда тут же впрыснули дозу усыпляющего газа, а выход перекрыл лист брони. Маленькую капсулу мозг также окружил дополнительным слоем бронирования и переместил поглубже в корпус. На всякий случай, а то выяснять потом отношения с вестником из-за пострадавшей добычи у него не было никакого желания. Тем временем Изаура сняла блокировку с небольшого желтенького кристалла, что хранился в ее кукле рядом с собственным процессором. Подключившись к системам механоида, этот невзрачный камушек послал по телу машины волну желтоватого света. Мозг дернулся, ощущая, как нагревается защитный гель и странная энергия вторгается в его сознание. Второй этап протокола прошел успешно, безразличным голосом констатировала Изаура. Открыт доступ к преобразованию второго порядка. Внешняя броня машины дрогнула и, повинуясь воле мозга, начала плавиться и менять свои очертания. Многочисленное оружие, сейчас бесполезное, растворялась и сливалась с броней, а на смену ей приходило совершенно другое. «Процесс завершен», — резюмировала Изаура через 3,5 секунды после начала трансформации. «Конфигурации присвоено кодовое имя «Всадник металла». Конфигурация сохранена. Внимание! Нагрузка на душу оператора составляет 38 единиц». «Вижу», — ответил ей мозг. «Должны успеть». Сагара дал импульс основным движком и свечкой вылетела из окружения, куда попал, слишком сильно увлекшись нарезкой щупалец. Импульс был очень коротким, но его оказалось достаточно, чтобы Гардиан подлетел на 10 метров вверх, а энергия в накопителях просела на 5%. «Слишком большой расход», — с печалью подумал киборг, попутно анализируя текущую ситуацию. А расстановка сил за тот десяток секунд, что Сагара потратил на свой бой, изменилась кардинально. Это как? Разум Гардиана на миг парализовал от осознания происходящего. Первое, что он зафиксировал, это пропажа механоида и появление чего-то. Больше всего это напоминало металлического арахнида, высотой около 8 метров. Чуть вытянутое овальное туловище с 8 острыми лапами, в передней части которого торчал торс четырехрукого гуманоида, закованного в тяжелую броню. На глухом шлеме сияли 8 пар желтых бусинок объективов, а все тело было покрыто многочисленными шипами. В тот момент, когда Сагара его увидел, Арахнит как раз врубался в первые ряды щупалец четырьмя огромными мечами. Каждый такой дрын был более 5 метров в длину и полметра в ширину, но размахивал ими стальной великан так, словно они не имели ни веса, ни инерции. Длинные трехсуставчатые руки давали возможность атаковать врага в любом направлении и под любым углом. Скорость, с которой мелькали мечи странного рыцаря, сильно уступала собственной скорости атаки Сагары, но вот эффективность. Один удар такого дрына без сопротивления рассекал 2-3 щупальца. Атаковали все 4 руки одновременно разные цели. Задержек между атаками, вызванными необходимостью гасить инерцию такого массивного оружия, не было, что говорило о просто чудовищной силе его конечностей. С оглушительным гулом рассекаемого воздуха стальной рыцарь-паук начал настоящий геноцид миньонов противника, которым оставалось только посочувствовать, ибо те, кому каким-то чудом удавалось прорваться сквозь сверкающий заслон огромных мечей, умирали от удара одной из опорных лап, или же самоубивались о покрывающие броню шипы. Машина смерти сошла с ума, промелькнула в голове Сагары. Откуда это чудо взя? А, понял. Стоило ему задаться вопросом о происхождении этого монстра, как Гардиан принял сигнал свой-чужой от Изауры. Разобравшись с местоположением механоида, Сагара бросил взгляд в сторону гигантской гориллоподобной твари, туда, где должен был быть их шаман. Гардиан ничего особо не ожидал. Он, конечно, встречался с сильными мистами по долгу службы. Даже его начальницу, Лейлу, можно было отнести к чему-то из разряда, обычно обозначающегося 2 или 3 С. Но ожидать какой-то радикальной силы от их вечно раздражающего и несерьезного компаньона. Однако от увиденного Сагаре очень захотелось прогнать систему на предмет глюков в поступающей оптической информации. Монстр регенерировал, полностью восстановив 2-ю голову и руку. Более того, он отрастил еще 3 пары огромных конечностей, пальцы преобразились в длинные гибкие щупальца, которыми он компенсировал свою неповоротливость, а сама туша как будто покрылась несколькими слоями дополнительной брони. От рева зверя дрожала земля, а удары его пальцев щупалец оставляли на земле глубокие борозды. Тем не менее это чудовище медленно отступало, пятилось в страхе, отчаянно пытаясь защититься от маленькой фигурки, скачущей вокруг. Хлесткие удары щупалец просто не попадали по верткой цели, и каждый раз, когда щупальце промахивалось, тут же следовала неотвратимая контратака. Один единственный удар когтями, оставляющий ярко-алые полосы на черной плоти гиганта. Глубокие, но казалось бы совершенно безобидные для такой туши царапины. Вот только следы от этих когтей тут же начинали стремительно и бесконтрольно расширяться. Словно смертоносный яд, они пожирали плоть гиганта, превращая ее в хлопья жирного черного пепла и заставляя с полным боли ревом откидывать пораженные участки тела, словно какая-то ящерица. Да, эти конечности быстро восстанавливались вновь, но вечно так продолжаться не могло, даже у подобного восстановления был свой предел. Автоматика кибермозга Сагары почти мгновенно выдала довольно интересный прогноз. После каждой такой линьки размеры гиганта немного уменьшались, на микроскопическое для его туши значение, но уменьшались. «Ну хорошо», — вздохнул Гардиан, приземляясь в полусотни метров от армии щупалец. Кажется, он просил взять на себя мелочевку, тогда продолжим. Тряхнув клинками, Сагара одним рывком сократил расстояние до противника, вновь врубаясь в строй тварей. Конечно, он был не столь эффективен, как преобразовавшийся механоид, но зато ему и не грозил смертоносный откат в случае превышения лимита нагрузки на душу, к которому мозг медленно приближался. У Гардиана также была пара козырей в рукаве, гиперрежим и выброс, но он не решился их применять в этой ситуации, решив, что 3 беснующихся монстров с этого бедного островка более чем достаточно. А тем временем шахта Роши напряженно следила за действиями своего напарника, как всегда держа руку на пульсе соединяющего метку бездны и косию канала. Рядом с ней в пустоте парил образ Ильсафора, невозмутимо взирающего на происходящее. Глаза древнего берсерка странно мерцали. Хоть он и не был подключен к внешним органам чувств Вестника, но для сущности подобного порядка это была не преграда. Он прекрасно видел все, что происходит вокруг, и не только это. Пылающий взгляд изумрудных глаз был устремлен совсем не на беснующегося Кассию, а в совершенно другое место, на другой план бытия, туда, где пряталось основное тело противостоящей героям твари. «Впереди далекий путь. Ждет тебя немая жуть», — пробормотал берсерк. 14. Тем громче грохот от падения. Гигант протянул руку с длинными пальцами-щупальцами, и те хлестко ударили по земле перед ним, взметая в воздух клубы пыли и каменного крошева. Быстрая и сокрушительная атака этих хлыстов, больше напоминающих стальные канаты в три обхвата толщиной, оставила настоящие овраги в 2-3 человеческих роста глубиной. Вот только все это было бесполезно. Какой бы сильной ни была атака, она не нанесет урона, пока не попадет по цели. Крошечный, по сравнению со стометровым гигантом, человеческий силуэт перемещался с абсурдной для живого существа скоростью, оставляя за собой размытое, растянутое в пространстве остаточное изображение. Полностью уйдя из-под атаки, Кассия без паузы контратаковал, нанося 3 удара по ближайшему щупальцу, начавшему подниматься в воздух. По 4 длинных кроваво-красных полосы в 3 местах появились на черной плоти, тут же начав расширяться. Гневно взревев обоими глотками, гигант вынужден был в очередной раз отбросить свой палец, пока зараза не поглотила все его тело. «Ну давай уже, сучка крашеная!» — в который раз подумал Андрей, напряженно следя за движениями противника. «Ударь ладошкой. Я все еще считаю этот план неразумным», — вздохнула чешуйка, внимательно контролируя плотность потока маны. «Одна ошибка, и из состояния блинчик комочковый, бракованный нас ни одна регенерация или божественная мана не вытащит. Ну, есть вариант сделать большой бабах», — мысленно хмыкнул Вестник. «А менее саморазрушительных вариантов у тебя нет?» «Почему же?» «Есть. Можно предложить ему сесть и ёбнуть водочки. Или сходить с ним в баньку». «Ты шут гороховый, а не герой», — печально вздохнула Дракоша. «Может, попробуем его еще раз в пузо ударить? Да там слоев брони как в той капусте. Завязну в ней, и он меня прихлопнет». «Нет, нужно ждать ладошку. КХМ». Кажется, ждать осталось недолго. Она оказалась права. В этот момент гигант как раз начал замахиваться одной из рук. Отлично, если бы преобразованное лицо Вестника не представляло одну сплошную маску, на его губах играла бы улыбка настоящего безумца. Огромная 10-метровая ладонь понеслась вниз, грозя размазать надоедливого человека по земле тонким слоем. Но Андрей лишь расслабленно замер, смотря на приближающуюся смерть. В тот момент, когда между ладонью гиганта и его головой оставались лишь жалких полметра, Вестник наконец начал действовать. Поток маны, питающий Кассию, мгновенно увеличился в 3 раза. Мир рывком замедлился. На разум Андрея навалилась бесконечная тяжесть. Словно его со всех сторон зажали мягкие стены, не давая сделать ни единого вдоха. Сознание начало медленно уплывать куда-то в глубину, уступая место чему-то совершенно иному. Чужому, холодному и безразличному. Даже устойчивая душа буревестника оказалась не в силах совладать с мрачной неотвратимостью Кассии. Но ему и не нужно было бороться. Достаточно было одного короткого рывка, исполненного в то ускользающее мгновение, когда разум Андрея еще не до конца потух, а тело шагающего приобрело почти треть оригинальной силы. Сложив когти вместе на манер копья, Кассия нанес гиганту встречный удар, метя в центр огромной ладони. Вспышка тьмы. Вверх по руке чудовища рванула тяжелая, мрачная сила. Это был не облегченный вариант энергии бездны, пропущенный сквозь смотрящих. Это была та самая безликая, бездушная сила, что таилась глубоко под бескрайними слоями варпа. Та сила, перед которой склоняли головы даже древние боги, что уж говорить про обычного монстра. Рука гиганта замерла, будто натолкнувшись на невидимый барьер. За микроскопические доли секунды чудовищный импульс огромной массы был бесследно развеян, столкнувшись с намного превосходящей силой. Андрей, поддерживаемый чешуйкой, успел пережать подачу энергии Кассии в тот самый момент, когда последняя капля силы истинной бездны вышла из его тела и устремилась вверх. Черный вихрь, деформирующий пространство, узким потоком прошелся внутри гигантской руки, разрывая ее на части и превращая в хлопья грязного пепла. Однако на этом дело не закончилось. Влияние губительной энергии пошло дальше, разлагая все тело гиганта изнутри. Смерть твари была почти неизбежна. Почти. В самый последний момент огромное пятно, из которого торчало туловище обреченного существа, схлопнулось, отсекая пораженный кусок, а вместе с ним схлопнулись и пятна мелких щупалец. Неизвестный монстр явно не собирался больше рисковать и продлевать боевой контакт с подобным чудовищем. Тяжело дыша, Андрей лежал на земле и с расслабленным лицом смотрел на желтый туман, что заменял изнанки неба. Новой атаки он не боялся, Его чутье было абсолютно спокойно, а значит тварь свалила далеко и надолго. Но определенные эманации страха все же витали в воздухе, исходя от двух приближающихся к нему существ, киборг и механоид. Не то, чтобы они прям боялись озабоченного шамана, но здоровая доля настороженности в такой ситуации никогда не бывает лишней. Вот они и держали развалившегося на земле вестника на прицеле. Просто на всякий случай. Мало ли что этот псих еще выкинет, думал Сагара. Впрочем, когда компаньоны подошли на достаточно близкое расстояние, Андрей медленно поднял левую руку и помахал ею в воздухе. Было видно, что движение далось ему с трудом. Да и сам вестник выглядел неважно, бледная кожа, огромные мешки под глазами, похудевшие, словно иссохшие тело и лихорадочно блестящие глаза. «Да не сритесь вы так», — слабым голосом проговорил Андрей. «В плане рассудка я, вроде бы, в норме, хоть и штормит малость. Во всяком случае желание совершить с вами противоестественный половой акт пока отсутствует. Ну, разве что с Лутецким. Рад за тебя», — серьезно ответил Сагара, переводя большую часть оружия в режим ожидания и садясь рядом с вестником. «Это что такое было? Что именно?» — негромко уточнил Андрей, хотя прекрасно понял вопрос. «Под идиота не коси», — поморщился киборг, открывая лицевой щиток. «Ну, скажем так», — призадумался Андрей, подбирая слова. «Как истинный герой фэнтезячьего эпоса, я пожертвовал ради друзей частью жизненных сил и правой рукой. Так что теперь вы двое должны с почестями отнести раненого товарища в лагерь, где прекрасная Изаура сделает ему мин». «Ты хорошо подумал», — перебил его ласковый голос Искина, сопровождаемый характерным визгом системы накачки крупнокалиберного боевого лазера. Андрей посмотрел в дуло направленной на него пушки и, прикрыв глаза, вяло махнул уцелевшей рукой. «Просто положите меня у костра и дайте денек оклематься. Ну и что делать будем?» — поинтересовался Сагара у Изауры. «Что, что?» — проворчала та. «Выбираться отсюда потихоньку, пока та тварь не решилась на второй заход. Бери этого озабоченного, кидай мне на броню и погнали доделывать плот». Собственно, продолжать сражение не мог не только буревестник, чья правая рука рассыпалась пеплом, не выдержав прошедший через нее поток силы истинной бездны, а душа некоторое время находилась на грани развоплощения после форсирования косии. Механоид также был не в самом хорошем состоянии. Само тело вернулось к первоначальному виду, а мозг вырубился после перегрузки на неопределенный срок. Роботом в данный момент управляла Изаура, но ее права были сильно ограничены, все же изначально все системы были механически завязаны на мозге в баночке, и уж тем более она не могла в одиночку задействовать их козырный спецпротокол. Единственным, сохранившим полноценную боеспособность, был Сагара. Чертыхнувшись, Гардиан взял на руки тело Андрея и начал примериваться, как бы с такой ношей забраться на спину мехи. «Нежнее, милый, а то к грубым играм я еще морально не готова», — пробормотал вестник, приоткрывая один глаз и закидывая руку Гардиану на шею. Лицо Сагары окаменело. В следующий миг под аккомпанемент хруста ломающихся костей тело мага было отправлено в полет до точки назначения посредством сокрушительного пинка. Приземлившись носом на броню мехи, рядом с тушкой мирно спящий лут, Андрей мрачно заглянул внутрь себя и увидел прячущую глазки чешуйку. «Я не хочу знать о твоих вкусах», — поморщился он. «Лучше объясни, как ты контроль над телом получила». «Хрен знает», — развела та ручками. «На то, чтобы добраться до края болотного островка и отпилить новый кусок, им потребовалось около получаса. Потом уже по привычной схеме компаньоны погрузились на плотик Сагара, подхватив трос с якорем-штырем, полетел в направлении следующей цели. Однако киборг не стал там задерживаться, а вскоре вернулся обратно. Отряд решил заночевать на их маленьком плотике, чтобы Андрей и мозг смогли спокойно восстановиться, не влипая в новые неприятности. В результате вечер они встретили на полпути между двумя крупными островами. Механоид лежал в центре острова, поджав под себя опоры. Мозг внутри него отдыхал, лениво сканируя пространство на предмет возможного неприятеля и прислушиваясь к разговорам остальных компаньонов, что устроились у небольшого костерка рядом с роботом. «Вот меня все интересует один вопрос», — негромко сказала Изаура, подбрасывая новую палку в огонь. 18,5 сантиметров, без промедления ответил Андрей, расслабленно лежащий головой на коленях печальный лут. «Чего?» — непонимающе уставилась на него кукла Искина. «Говорю, длина моего че...» — в этот момент голова вестника дернулась, получив очередную ментальную затрещину от чешуйки. Впрочем, на этом наказание не закончилось, и ему по животу прилетело еще и полено от Изауры. «Дебил», — фыркнул Искин. «Иврун, мои сканеры фиксируют совершенно другое число. И вообще, я не об этом. Меня интересует, не было ли другого варианта справиться с этой штукой, менее рискованного. Неужели за меня беспокоишься?» — удивился маг. «Вот еще», — поморщилась Изаура. «Просто не люблю бездействовать. А сейчас мы вынуждены торчать тут, ожидая, пока ты восстановишь боеспособность. Я уж молчу про конечность». «Ну-у-у-у», — протянул Вестник. «Вообще-то да, были другие варианты, но у меня, в отличие от вас, ребята, мозги не компьютерные. Проводить по 100 тысяч вычислений в секунду я не могу и в бою больше полагаюсь на инстинкты и интуицию. А они в тот момент говорили мне взять дубинку побольше и замахнуться получше. Увы, хером по нему стучать мне не хотелось, так что я выбрал вторую по величине дубинку, косию». При произнесении последнего имени молчаливая Луд вздрогнула и вжала голову в плечи. «Что это вообще такое?» — подал голос Сагара, которого не оставляло неприятное ощущение, связанное с воспоминаниями о превращении Вестника. «И насколько хорошо ты эту штуку контролируешь?» — сложный вопрос. Андрей с кряхтением сел, скрестив ноги в позе лотоса. Правый рукав его одежды болтался пустой тряпкой. «Я и сам немного о нем знаю. У Кассии нет желаний, нет лица или эмоций. Можно сказать, это моя полная противоположность. Он просто идет вперед, не обращая внимания ни на что, кроме душ разумных. А так как у него нет желаний, то и опасность захвата тела с его стороны нулевая. По крайней мере до тех пор, пока я сам не начну отдавать ему тушку в обмен на силу». Вестник на какое-то время замолчал, что-то обдумывая. Его не торопили. «Относительно безопасно я могу использовать, наверное, менее 10% истинной силы этого монстра. Ну а сегодня я решил под шумок проверить, какой потенциал Кассии я смогу реализовать прежде, чем он меня задавит. Оказалось, чуть больше трети. И это учитывая, что через полсекунды такой нагрузки мне пришлось экстренно обесточить монстра. Иначе бы он меня поглотил. Какие-то корявые у тебя полевые испытания», — покачал головой Сагара. «Да у меня всегда все через жопу», — рассмеялся Андрей и глянул в сторону задумчивой Изауры. «Плюс у нашей Михи тоже, оказывается, есть козырь в виде божественного покровителя. Причем, если я ничего не напутал со следами маны, вы с мозгом относитесь к лагерю хозяина изнанки. Никому мы не принадлежим», — рисковато огрызнулась Искин. «И никто нас ни о чем не спрашивал. Просто поставили перед фактом и сказали делать, что хотим. В общем, долгая история, и я совершенно не хочу ею делиться». Повисла неловкая тишина. Какое-то время каждый думал о своем, пока не раздался нерешительный голос Лут. «Может, все же поедим?» Ее предложение было поддержано дружным бурчанием желудков. Последний раз они ели только ранним утром, перед заходом на болото. Сытный ужин, спокойная ночь, тихо сопящая под боком няша, огромный боевой робот в качестве сторожа. Что может пойти не так? Тем не менее, что-то пошло, и Андрей никак не мог уснуть. Вздохнув, он встал с небольшого матраса, укрыл поплотнее заворочившуюся Лут и подсел поближе к костру. Подкинул пару дровишек в начавший затухать огонь и какое-то время смотрел, как тот медленно набирал новую силу. «Я знаю, ты тут», — вдруг проговорил Вестник, подняв от костра взгляд. «Выходи давай, а то топчешься и топчешься, уснуть не даешь». «Эх, а я такую эффектную сцену появления планировала», — раздался мелодичный голосок. Из окружающей темноты сконденсировалась привлекательная женская фигура. Пышные черные волосы обрамляли прекрасное лицо, контрастируя с белой, слегка светящейся в темноте, кожей. Аккуратную грудь третьего размера едва прикрывал полупрозрачный топик, а наполненные тьмой глаза внимательно следили за происходящим из-под длинных ресниц. Точеная талия плавно перетекала в округлые изящные бедра, которые продолжались 8 длинными щупальцами. Лила фон Залутайла ласково улыбалась буревестнику. Вот только чпоканье присосок и постоянно выскакивающие и втягивающиеся из концов щупалец саблевидные когти выдавали крайнюю степень нервозности или раздражения. «Привет, кальмарочка», — вернул ей улыбку Андрей. «С чем пожаловала?» Из небольшой палатки, стоящей чуть подальше от костра, высунулись две заспанные физиономии, а на матрасе приподнялась растрепанная черная дракоша. «Проблемы?» — уточнил Сагара. «Это кто?» — подключилась Изаура. «Уню-у-у», — проворчало что-то Лут, явно недовольная исчезновением из-под бока теплой грелочки. «Спокойно, это старая знакомая», — ответил им Вестник. «Видимо, у нее есть Его прервал смачный удар щупальцем по лицу. Легкий на вид шлепок заставил тело мужчины подняться в воздух и сделать 3 оборота вокруг своей оси, разбрызгивая вокруг потоки крови. «Это тебе привет от Химы», — ласковым голосом сказала Лила, глядя на кое-как поднимающегося с земли Андрея. Впрочем, не успел тот принять более-менее устойчивое положение, как последовал второй стремительный удар, заставивший тело бедняги повторить номер воздушной акробатики. «А это от Нокси. Они просили передать пару ласковых, если я обнаружу рядом с тобой очередную девку». «Вот бабы», — выдохнул Андрей, сплевывая кровь и кое-как поднимаясь на ноги. Впрочем, ненадолго. «Шлеп. Это от малышки Аутте. Она сказала, сам знаешь за что. Шлеп. А это от меня», — продолжала улыбаться Лила. «За то, что я полдня проторчала в тенях, ожидая одного засранца. Уф, полегчало. Он там хоть жив?» — поинтересовался Сагара. «А что с этим тараканом станется?» — пожала плечами Лила, глядя на бессознательную тушку вестника. «Я же не когтями». «Ну тогда ладно», — зевнула Изаура. «Спокойной ночи». Сагара, подумав, скрылся в палатке следом за куклой Эскина, а Лут, что-то пробормотав, упал обратно на топчан и свернулась клубком под пледом. Кальмарочка растерянно захлопала глазами. «А кто мне его в чувство привести поможет? У меня же к нему разговор и послание от шефа». «Эй, люди, да чтоб вас, что вы за компаньоны такие?» 15. «Не хотите ли поговорить о богах?» Пришел в себя я от довольно мерзкого ощущения, словно по лицу провели липкой, холодной и мокрой губкой, которая оставила соответствующий след. Глаза с первого раза разлепить не получилось, пришлось помогать руками, вернее, рукой, но я в панике даже не сразу допер, почему тяну к лицу две конечности, а доходит только одна. Наконец, отплевавшись, удалось осмотреться и оценить обстановку. Ну, собственно, и оценивать было нечего. Горел костерок, мило улыбилась Лила. Из палатки нашей киберпарочки доносилось мирное сопение, да что-то бормотало под пледиком Лут. Мозг, скорее всего, не спал, потому как с его стороны я четко ощущал направленное на меня внимание, но предпочел прикинуться поленом. Меха не шевелилась, возвышаясь над лагерем молчаливой стальной горкой. «Пидарюгус вульгарис, под вид злоебучус», — констатировал я поведение компаньонов. С одной стороны, их можно было понять, сам сказал, что это моя старая знакомая, да и денек выдался не самый легкий, а с другой, хоть посочувствовали бы. Ладно, занесем в склерозник, потом при случае насрать Сагаре и Изауре в тапки. С Лутецким проще, сейчас разберусь с Лилой, пойду ее наказывать. Кстати, о кальмарочке. Я посмотрел на шевелящую щупальцами Сциллу и прогнал в голове несколько очень красочных картинок. Судя по ее вспыхнувшим глазам и грозно выпущенным коготкам, она продолжает читать мои мысли. Ну и похуй, ее проблемы. Перевел взгляд на руку, которой оттирал лицо. Вся ладонь и большая часть рукава оказались вымазаны в какой-то тягучей слизи, отдаленно напоминающей те самые слюнки чужого, которые космический родич кроконяшки так любил размазывать по всем поверхностям корабля. Выглядела эта слизь примерзко, а пахло-пахло. Я нахмурился и принюхался уже более основательно. А пахла она странно, не неприятно, не хорошо, а просто странно. Такой сладковато-кислый запах, от которого почему-то возникает странное напряжение в районе чуть ниже дентяня. Вжух. Я едва успел отклонить голову, и острый коготь кальмарочки пронесся в миллиметре от кончика носа. «Не смей», — прошипела Лила. «Просто не думай, забудь». «Забыл», — кивнул я, покосившись на ушедшие глубоко в землю саблевидное костяное лезвие, в свете костра играющие слабыми фиолетовыми бликами. «Но вот избиение раненого я тебе еще припомню. Балахончик, ну-ка подсюды». Валяющаяся рядом с Лут артефактная тряпка пошевелилась и доверчиво скользнула к моей ноге, и тут же была схвачена и использована для оттирания слизи с руки и лица. «Стой, это что, одушевленный божественный арт?» — выпучила глаза кальмарка. «Ну, вроде того», — кивнул я, отпуская бедный балахон, который тут же свернулся клубком и укатился куда-то в темноту. «И ты его используешь как полотенце?» — закатила глаза дамочка. «Надеюсь, хоть Ильсафора как открывашку не пользуешь, Я не самоубийца». Перед глазами тут же встала фигура мрачного древнего берсерка и образ того, что со мной станет, если я попрошу его открыть бутылку пивасика. Вздрогнув, присел рядом с костром и мрачно посмотрел на Сциллу. «Ладно, родная, выкладывай, с чем пожаловала, а то я сильно сомневаюсь, что просто за тем, чтобы раздать приветы от девочек. Кстати, как они там?» «Не сказать, что плохо», — ответила Лила, присаживаясь напротив на хитро переплетенные щупальца. Аутта попросила провести тебя через тени, чтобы ты там не влип опять куда-нибудь. Я честно прождала полдня, после чего подумала, что ты решил добираться другим способом и сама прыгнула к твоим девицам. А когда тебя там не оказалось, мы с Накси вызвали Аутта и уже втроем начали отслеживать твои перемещения. И выяснили, что один засранец нырнул в тень и пропал. Ты не представляешь, что началось. Накси с Химой пытались достучаться до древнейшей, но та загадочно отмалчивалась. Аутта со стервенением прочесывала тени, но не могла выцепить ни следа. Попробовали отследить тебя через контракт с этим мальчишкой, как его, Авалор. Так связующая нить тоже уходила в никуда, как и связь через метку Аутты. И только когда старик Тай пропесочил весь мир и прилегающую пустоту через свои права хранителя, стало окончательно ясно, что тебя на планете нет. Мде, то чувство, когда твое исчезновение способно вызвать даже больший переполох, чем присутствие. Если где-то пропал буревестник, значит где-то он нашелся, криво улыбнулась Лила, как обычно прочитав мои мысли. А ваша порода, не будучи под надлежащим контролем, способна на радость древним наломать столько дров. А ведь убирать потом кому? Нет, не богам. Это ведь прямое вмешательство и нарушение их негласных договоренностей. Убирать потом их последователям, то есть таким, как я и старик Тай. В общем, не найдя твоих следов за сутки, мы начали уже настойчиво долбиться к начальству. Тайснаксик древнейший, я к Грару, а Аутте, к милосердной. И как, выгнул я бровь, когда кальмарка замолчала. Мне было действительно интересно. Никак, вздохнула Лила. Смотрящая бездны молчала, а Мют с Граром развели ручками, улыбнулись и сказали: сами ищите, если он вам так нужен. И посылки вручили, сказав передать, если мы вдруг тебя встретим. Так что вот, держи. Сцилла щелкнула пальцами, и мне на колени упали две небольших деревянных коробочки. Поколебавшись, я все же открыл посылки. В одной лежали три склянки с подозрительно алой жидкостью, а во второй – шутовской колпак с бубенцами. «Приплыли», – резюмировал я, двумя пальцами доставая компрометирующую шапку. «Твой шеф ничего умнее придумать не мог, это отмют, бых, это был удар ниже пояса. Милосердная, за что ты так? Понимаю, что я не ангел, но бля». В обоих коробках также лежало по небольшому листку бумаги. Взяв тот, что был с колпаком, я быстро пробежался глазами по тексту. Колпак безобидного дурачка, будучи одетым, снижает направленную на пользователя агрессию. Лила упорная девочка, так что надеюсь, что она доберется до тебя раньше, чем вы попадете на остров нетерпимости. Так, а вот поподробнее нельзя, эх, жизнь моя, качан капусты, червивый и подгнивший. Ладно, едем дальше. Зелье восстановления. Выпей, чтобы не сдохнуть. Исчерпывающее описание. Это уж не у старика Лиграра система своим подъебам училась. Подумав, я откупорил одну бутылочку и осторожно понюхал. Пахло кофе со сливками и каким-то алкоголем. Сами бутыльки были с мой указательный палец величиной и, если бы не характерная форма, то их вполне можно было бы спутать с какими-нибудь пробирками. Покосился на свою правую руку. Если учесть текущую скорость регенерации и характер раны, то конечность будет отрастать еще 2-3 дня как минимум. А уже завтра нам, скорее всего, придется опять лезть жопой на горячую сковородку. Вздохнув, решительно опрокинул в себя порцию алой жидкости. И хрипло дыша схватился за грудину. Очучение, просто МММММ. Не в смысле МММММ как хорошо, а в смысле того самого МММММ, который только и может выдавить из себя человек, внезапно потерявший способность говорить и двигаться, но ощущающий, как в его штаны тонкой струйкой забирается армия муравьев с транспарантами «Мы твое яйцо на шаурма пускать». Глотку обожгло так, словно я хлебнул не глоток какой-то дряни с запахом кофе, а литр 99% технической спиртяги залпом без закуски. Ну а далее эта хрень проскочила в желудок, вызвав у того стойкий позыв переварить самого себя к херам собачьим, лишь бы не ощущать этого кошмара, после чего дрянь без задержки смылась в кишечник, устроила геноцид всей микро, макро и акрофлоры и фауны, и благополучно всосалась, побежав по венам сотни фырчащих колючих ежиков, какающих взрывающимися петардами. Ну и как тебе? С интересом наблюдая за моей реакцией, поинтересовалась Лила. А можно еще ящичек? Уточнил я, с трудом сдерживая рвущийся наружу матерный ор. Я такими скляночками буду врагов угощать. Один глоток, И любой засранец заложит все свое начальство с потрохами в секс-рабство полосатым бедуинам. Не думаю, что это возможно, с какой-то странной улыбкой покачала головой Сцилла. Кровь древнего бога все же продукт штучный. Ка, я подавился и посмотрел на пустую склянку в своей руке уже совершенно другими глазами. Вот тебе и кофеек с коньячком. Ну, технически это не совсем кровь, поправилась Лила. Скорее что-то вроде сжиженной энергии. Сложно объяснить, но пусть будет кровь бога, сильно разбавленная. И, кстати, не вздумай ее давать никому, кроме последователей Грара, а то рискуешь получить либо труп, либо кровожадного неадеквата. Учту, кивнул я, закрывая коробочку. И только сейчас обратил внимание, что пока мое сознание было сосредоточено на том, чтобы не вывернуться наизнанку от экстремальных ощущений, правая рука-то по-тихому отросла, да и все ушибы переломы исчезли. Хороший элик, жаль только расходник с ограничением по классу только для буйных шизиков. Отложив в сторонку коробочки, размял новообретенную руку. К счастью, рукав костюма уже давно восстановился, так что не пришлось щеголять в костюме безумного Максимки. Кстати, так как ты меня все-таки нашла, вновь поднял я взгляд на Лила. Пришлось напрячь мозги и связи, вздохнула Сцилла, раздраженно щелкнув по земле щупальцем. К счастью, мы в итоге уловили в этом деле след укура. А дальше я потрясла несколько своих знакомых. Один из них подтвердил, что видел недавно некоего неадекватного буревестника в составе группы, претендующей на камень Лу. А этот знакомый хер случайно не голубоглазый блондин со здоровенной винтовкой и шрамом на всю харю, прищурился я. Он самый, кивнула кальмарочка. Карас один из последователей укура. Стоит сказать, среди всего зверинца, один из самых адекватных. «Кстати, ты ему понравился. Ну, он вроде тоже неплохой чувак», — кивнул я, припоминая спокойного снайпера. «Не в том смысле», — оскалилась Лила, что заставило меня серьезно насторожиться. «А в каком? В том самом, о котором ты только что подумал. Б, бля, ну нахер, нахер, нахер, нахер, нахер. Не для того мои булочки цвели. Так, давайте поговорим о погоде», — пробормотал я, пытаясь выкинуть из головы осколки образа брутального снайпера, который разбился о голубые скалы жестокой реальности, точнее, о сиськах, вернее, о самочках, да, о самочках, что там мой гарем мутить собрался, на мне же там несколько божественных квестов висит, а тут укур со своей изнанкой влез, ну, там все сложно, Лила задумчиво провела одним когтем по-другому, издав при этом, как бы это парадоксально ни звучало, довольно мелодичный скрежет, как я поняла, малютка Накси порывалась ринуться сюда, но Тай ее отговорил. Но надолго ли у нее хватит терпения, это вопрос отдельный. Так что можешь вскоре ждать свалившегося на голову кошмара, так как ваши координаты по возвращению я обязательно сдам. При этих словах на губах Сцилла играла мстительная улыбка. Вот только непонятно было, кому именно она собралась таким образом отомстить, мне, Нокс или населению изнанки. Что касается твоего куратора, продолжила Лила, но я ее прервал. Какого куратора? Которая Химе? Я скорее ощутил, чем увидел пронесшийся в миллиметре от моего горла коготь. Не перебивай. Так вот, на твоего куратора скопом присели Аутте, Авалоритай. Ты в гостях у Укура еще непонятно сколько будешь торчать, а тот городок как его, Святогор, подсказала чешуйка. Да, точно, щелкнула Сцилла пальцами. Святогор, так вот, там все кипит и пенится, уж не говоря об остальной стране. И все это должен был по плану разгребать один небезызвестный вестник. Но, обстоятельства иногда складываются так, что даже богам приходится заткнуться и начать приспосабливаться. В общем, она взяла шефство над тамошним бедламом и обещала как-то вытащить ситуацию, или хотя бы стабилизировать ее до твоего прибытия. За это тебе и передала свой привет, да еще обещала лично добавить при встрече. А то он там наверняка с какой-то бабой развлекается, пока я тут в дерьме барахтаюсь, так и сказала. Пиздец. Кажется, мне стоит нарыть на изнанке пару очень весомых козырей. Или по возвращении Химы меня уроет. И не раз. Лучше подарок нары, фыркнула Лила. И по блестящей, поддержала ее чешуйка. Колечко там, или сережки. Тогда сильно бить не будет. Мой мозг попытался совместить Химы и колечко с бриллиантом. После трех попыток он дал сбой и, покрыв меня матом, гуманно добил бедное воображение цепной пилой. «Зря ты так», — вздохнула чешуйка. «Девушкам внимание нужно, ласка». «Ну сорян», — почесал я затылок. «Как-то не вяжется у меня образ этой воинствующей маньячки со всякими побрякушками». «Ладно», — вздохнула Лила. Я свое дело выполнила. Гостинцы передала, в относительной целости твоей тушки убедилась, координаты сняла, маячок повесила. Маячок, тут же насторожился я. Ну да, оскалилась кальмарочка, сверкнув глазами. А ты думал, что просто так теперь затеряешься? Нет уж, вестник, теперь ты от меня больше не спрячешься. А то торчала как дура в этих тенях, терпеть их не могу. С затихающим бормотанием Лила растворилась в темноте. Ну вот, не до свидания, не грудь на дорожку помять, вздохнул я. А все же интересно, куда ее трахать? Тебя только это волнует? Простонала чешуйка. Нет, конечно, но переделывать меня уже поздно и не нужно. Кстати, я посмотрел в сторону дрыхнущей Луты, облизнувшись, начал неторопливо подниматься. Кажется, я обещал кое-кого наказать. 16. Впереди далекий путь. Забравшись на макушку робота, Андрей задумчиво смотрел на клубящийся желтый туман. «Ну что, мозг, грустно тебе?» — вдруг спросил он. «Не особо», — равнодушно подумал оператор Михи, но его, естественно, никто не услышал. «Вот все вокруг трахаются, а ты не можешь», — продолжил маг. Мозг на мгновение впал в оцепенение, пытаясь понять, к чему такие замечания. «Я ебу ящерицу с дойками, киборг трахается с рабобабой, а ты тут сидишь один, тихо булькаешь что-то в своей баночке и даже подрочить не можешь, бедняга. Может быть, его слишком сильно вчера избили, мозговое вещество повредилось», — размышлял мозг, параллельно пытаясь понять, какое отношение к нему имеют половые сношения окружающих. Да, он смутно помнил, что это такое, а через связь с Изаурой ему долетали кое-какие отголоски ее эмоций, но положение вещей было таково, что мозг не видел смысла во всех этих действиях. Он был просто мозгом в баночке, управляющим узлом огромного боевого механизма без тела и с обрывками памяти. И плотские желания были от него так же далеки, как от его собеседника метафизическое уравнение о смысле существования Вселенной. «Слушай, давай тебе тушку найдем, а?» — продолжил озабоченный шаман свой странный диалог с безмолвным собеседником. «Ты не смотри, что я иногда херней страдаю. Я же на самом деле могучий и ужасен. Могу, например, выковырить твою душу из этой консервной банки и слить в какое-нибудь тело. Хм, а вот это уже действительно интересно», — мгновенно напрягся мозг. С одной стороны, его вполне устраивала подобная форма существования, но с другой, кто согласится так жить, когда есть возможность вернуть себе полноценную физическую оболочку? Для мозга в баночке это было очень и очень заманчивое предложение. Тут же должны быть обитаемые острова, вот пошуршим по закоулкам и стрип-барам, найдем какую-нибудь молоденькую девочку с вот такими сиськами, да ножки чтоб постройнее, да жопа поп, дынц. Прежде чем мозг сам осознал свои действия, манипулятор Михи уже набирал скорость, чтобы смести с макушки замечтавшегося буревестника. Вот только тот, почуяв надвигающуюся опасность, успел сгруппироваться и принять удар подошвами ног, минимизируя повреждения и переводя обычное падение во вполне управляемый полет. Описав идеальную параболу, что-то неразборчиво верещащий маг приземлился точно на палатку Сагары и Зауры. Обычно подобное походное жилище бы просто сложилось под весом взрослого человека, но Андрей умудрился кувыркнуться в полете и рассечь гладиусом крышу небольшого домика разврата. Через мгновение шамана ужасный с довольной рожей выскочил из палатки, преследуемый визгом из кино и мрачными угрозами Сагары, предвещающими чью-то скорую кастрацию. «Фигурка хороша, но вот сиськи мелковаты», — резюмировал Андрей увиденное. «Она явно в комбез поролон укладывает». «В мозгах у тебя поролон», — простонала чешуйка. Во время плотного завтрака все жевали молча, каждый думая о своем. Зато вот после, скормив синтезатору Михи все ненужные, вроде сломанной палатки, излишка дров и остатков еды, компаньоны решили обсудить дальнейшие действия за кружками с чаем. Когда устанавливал якорь, я поднялся повыше и быстро просканировал видимое пространство следующего острова. Однако информации добыть удалось немного. Начал Сагара. Во-первых, он большой, насколько, я не знаю, но явно больше всех предыдущих раза в два. Во-вторых, он покрыт водой. Что, совсем? — удивился Андрей. В его мозгу мгновенно закрутилась странная рекурсия. Парящие в эфире острова, которые в свою очередь являлись морями, в которых торчали маленькие островки, на которых были небольшие озерца, в которых плавали грудастые сирены. Вот последнее, это уже совсем не рекурсия, — фыркнула чешуйка. По крайней мере, все видимое пространство, продолжил тем временем Сагара, отпивая из жестяной кружки крепкий отвар каких-то трав, синтезированных мозгом по найденной в информатории Зауры формуле. По краю осколка идет тонкая полоса скалистой суши, а сразу за ней начинается море. Вода соленая, повышенной плотности, вроде бы безопасных примесей. Из физических аномалий я успел зафиксировать только чуть пониженную гравитацию и странные колебания энергии в накопителях. Ну, это я все протестирую на месте, фыркнула кукла Искина. Главное, что никакой скоротечной фатальной аномалии в физических константах нет, а остальное мы определим быстро. И еще, продолжил Сагара, осколок обитаем. На границе видимости я четко зафиксировал несколько деревянных кораблей на весельном ходу. А вот это уже интересней, прищурился Андрей. Морские пираты, сражения, спасение закованных в цепи красавиц. У тебя что, все мысли только об одном? Злобно зашипела на него Изаура. Можно подумать, вы с Сагарой Святоши, оскалился Вестник. На этом у меня все, невозмутимо закончил Гордиан, мысленно махнув рукой на поведение своих компаньонов. Лут, есть что добавить? Андрей и Изаура, уже собиравшиеся вцепиться друг в друга, замерли. Они оба действительно забыли о молчаливой аборигенке, которая тихонько хлюпала чаем, уткнувшись взглядом внутрь кружки. А, захлопала та ресницами, когда все внимание окружающих сосредоточилось на ее персоне. Някой, стонать потом будешь. Улыбка Андрея больше напоминала оскал мясника. «Давай, Лутецкий, выкладывай, что знаешь об этом море-океане». Дракоша печально вздохнула и, опустив кружку на колени, начала неторопливо рассказывать, иногда морща лобик, силясь припомнить некоторые моменты. Осколок носит самоназвание Рафун. Он один из самых больших в зоне влияния клана и действительно почти целиком покрыт водой. Чтобы пролететь его из конца в конец, мне потребуется около недели. В центре осколка есть группа крупных островов, на которых живут несколько племен морских эльфов. Они в союзе с моим, Дракоша на мгновение замялась и со вздохом продолжила, выдавливая из себя следующее предложение через силу. Они в союзе с кланом Лу. Драконы оказывают им при необходимости военную поддержку, а также меняют морепродукты и добываемые на островах и морском дне сокровища на разные предметы с других осколков и от союзных фракций. В самом море, помимо рыбы, водится несколько видов чудовищ. Каких именно, я точно не знаю. Весьма интересная информация, потер Сагара подбородок, выстраивая в уме какое-то подобие плана, но его мыслительный процесс был сбит протяжным стоном всхлипом со стороны буревестника. Эльфички. Андрей едва ли не пускал слюни, затуманенным взором смотря в сторону далекого морского осколка. Загорелые, стройные, гру. Договорить он не успел. Голова Вестника сделала уже хорошо знакомое всем компаньонам резкое движение, словно он получил хороший подзатыльник. «Сначала дело», — строго сказала Чешуйка, которую за сегодняшнее утро уже откровенно достала либидо ее спутника жизни. «И вообще, сколько можно? Ты 2 часа с бедной девочкой развлекался, животное. Совесть имей. Она вон, чуть сидя не засыпает. Совсем вымотал». Но, растерянно пробормотал Вестник, «Эльфийки же, бдымц». Голова Вестника дернулась повторно. «В следующий раз прилетит уже по яйцам», — зашипела Чешуйка. «Хватит херней страдать, возьмись за дело. Могу также напомнить, что тебя там химы с ног ждут. Как ты думаешь, что они с тобой сделают, когда узнают, что ты тут за каждой встречной юбкой гоняешься? И это когда на их головы все дружно выгрузили оставленные тобой задания и обязательства». Андрей представил, у него резко упал. «Нокс-то еще ничего». У нее программный блок, а вот химы. Печальными вздохами блондинка явно не ограничится. Относительно же ее милосердия Вестник не питал никаких иллюзий, девушка уже не раз доказывала свою жестокость и хладнокровность по отношению к чужим жизням. А там ведь еще Аутте, Авалары Тайшадес. И если с первой еще вполне возможно найти общий язык, а от второго отбрехаться, то вот старому таящемуся, вздумай он немного пожевать Вестника, тот не сможет сделать ровным счетом ничего. Изаура, наблюдая за поведением Андрея, только покачала головой. Искин мучили некоторые вопросы относительно его способности и состояния, но она решила все же не лезть в чужой огород, потому как подобная откровенность подразумевает ответный жест, а делиться своими секретами с компаньонами она пока была не готова. Как ни крути, но их 3, а камень Лу только 1. И что бы ни говорил Вестник по поводу своего нежелания им пользоваться, было совершенно непонятно, как в итоге повернутся события. Сагара придерживался схожего мнения, зато мозг, мысли оператора нет-нет, да соскальзывали на сделанное буревестником предложение. Если отбросить компрометирующую часть, то возможность вновь заиметь собственное органическое тело выглядела довольно привлекательно. Закончив с обсуждением, отряд собрался в путь. Изаура забралась в свой тесный отсек внутри механоида и полностью подключилась к его системам, а Сагара, Андрей и Лут устроились в уже знакомом укромном месте на броне робота. Мозг прогнал дежурную проверку системы и принялся шустро сматывать трос, начав притягивать их небольшой паром к следующему осколку изнанки, лежащему на пути отряда согласно выданным картам. «Красиво», — выдохнул Андрей, любуясь видом. Картина оказалась куда более захватывающей, чем это могло показаться со слов Гордиана. Желтый туман над водным островом был намного более разреженный, чем в окружающем пространстве, так что видно было на многие километры вдаль. Море плескалось с легким шумом, захлестывая волнами песчаную линию берега, на котором расположился отряд. Слабый бриз с запахом соли непривычно бил по чувствительному обонянию Андрея, а спины каких-то животных, появляющиеся вдалеке из-под воды, будоражили воображение. Однако были и расхождения с той морской романтикой, которую буревестнику рисовало воображение, возвращенное книжками и фильмами его старого мира. Здесь не было солнца, лишь мягкий желтоватый свет, равномерно разливавшийся по всей изнанке. Как следствие, вода в море была почти черной и жутко холодной, и из глубин этой непроглядной тьмы Андрей четко ощущал солидную угрозу. «Мне явно не хочется знакомиться с местным подводным царством», – пробормотал он. «О, первая разумная мысль за утро», – обрадовалась чешуйка. «Достаточно будет познакомиться с местными эльфеечками», – мечтательно облизнулся вестник. «Верни мне мою радость», – поникла дракошка. Лут, проигнорировав своего внутреннего дракона, Андрей обратился к дракону внешнему. «Как у тебя с магией?» Калутарина Руси задумчиво прикрыла глаза, погрузившись в анализ собственных сил. События двух последних дней довольно негативно сказались на ее и так невысокой самооценке, что на скалистом осколке, что на болоте она играла роль бесполезного балласта. И пусть черная дракоша была всеми руками за то, чтобы не лезть ни в свою драку, но вот невозможность защитить себя самостоятельно серьезно давила на психику существа, привыкшего к своей подавляющей силе относительно представителей других разумных видов. И вот сейчас Лут, наверное, впервые после заключения договора с Андреем искренне улыбнулась, почувствовав тонкий ручеек, растекающийся по телу Маны. «Начинаю восстанавливаться», — резюмировала она, не в силах стереть с лица широкую улыбку. «Наверное, уже могу сменить форму и сплести простенькие чары, но лучше подождать еще хотя бы сутки. Это радует», — кивнул Андрей и повернулся к расположившимся рядом на пляжике меху и киборгу. «Вы там долго еще?» Сагара, сидящий в позе лотоса, приоткрыл один глаз и кинул на вестника недовольный взгляд. «Мы сканируем», — ответила за него Изаура из динамиков мехи. «Вы дрочите?» — проворчал Андрей. «Уже гребаный час сидите на жопах и паритесь в никуда. Осколок большой и экстренно эвакуироваться с него мы не сможем», — со вздохом ответил Сагара, устало массируя переносицу. «Так что мы обязаны все тщательно проверить. Это ты у нас живучий как таракан, а если из-за пары изменившихся знаков после запятой какой-нибудь константы у меня после выстрела из бластера замкнет реактор, то взрыв будет посильнее той ядерной бомбы, что меха на болоте запустила». Буревестник пару раз хлопнул глазами, представляя себе последствия подобной перспективы, после чего спешно замахал руками. «Тогда хватит болтать и марш упражняться в физической аналитике. Или что вы там используете, а я пока пойду поздороваюсь с гостями». «С какими гостями?» – нахмурился Сагара. «Я думаю, с теми, что уже полчаса рассматривают нас с той скалы, что в 300 метрах слева», – спокойным тоном произнесла Изаура. «Ке», – выдохнул Гордиан, чьи сканирующие системы не шли ни в какое сравнение с аналогичными проборами мехи и чутьем Андрея. «Мне слетать, сиди уж, оловянный солдатик, дрочи в свои уравнения, а то опять кучу народу за здрасте положишь», — проворчал буревестник, растворяясь в воздухе. «А я», — растерянно захлопала глазками Лут. «А ты сядь поближе к нам», — ответила ей Искин. «Если начнется заварушка, прыгай на броню и постарайся не путаться под опорами». А тем временем Андрей быстрым прогулочным шагом маршировал в сторону затаившихся наблюдателей. Эти 300 с хвостиком метров он, не напрягаясь, мог бы пробежать за десяток секунд, а то и быстрее, но в этом случае за ним в воздух поднялся бы такой след из песка и камней, что маскировка теряла бы всякий смысл. А так он быстро и тихо подобрался к предполагаемому противнику и спокойно встал у них за спиной, с любопытством рассматривая двух распластавшихся на камнях гуманоидов и обдумывая варианты поведения.